или о том, что нашли убитого. Это был один из наемников Жерве. Но почему же ты сразу не последовал за мной? Все, что я был в состоянии сделать, это спрятаться позади дома за кучей золы. Мне не удалось бы даже сесть на коня. Ляна содрогнулась, представив, как страдал Ранд. «Куда же ты отправился потом?» Прерывающимся от волнения голосом спросила она. Он затрясся от беззвучного смеха. «В публичный дом». Ляна даже подскочила. «Куда?» Ранд уже хохотал во весь голос. «Леди оказались так добры, что перевязали меня, причем сделали это весьма искусно. И, слава богу, почти не задавали вопросов». Ляна осторожно дотронулась до его раненого бедра. «Они очень хорошо перевязали твою рану», — согласилась она. «Я должна быть благодарна им». Но ее глаза смотрели на мужа с подозрением. «Я был не в том состоянии, чтобы развлекаться с ними», — поспешил успокоить жену Ранд. «Однако...» Разумеется, Лианна слышала о женщинах, которые торгуют своим телом, но никогда еще не встречала их. Ей казалось просто невероятным, что то, что происходило у нее с Рандом, могло быть исполнено за вознаграждение. «А как они выглядят?» Ранд пожал плечами. «Самые обыкновенные люди, как ты и я. Может, немного измученные и очень практичные». «Я благодарна им», — подвела итог Лианна, считая разговор на эту тему законченным. «Мы должны послать им вознаграждение за их доброту». Он усмехнулся. «Для них это окажется неожиданным заработком», — произнес Ранд, затем посерьезнее. «А что Джек?» «Ускакал в Буалонг. Молю Бога, чтобы они с Шионгом сумели защитить замок, если Жерве вздумает что-нибудь предпринять», — сказал Ранд. «Неужели ты думаешь, что Мандрагон может напасть на Буалонг? Я знаю, что он хочет это сделать. Но ему потребуются люди, и меня интересует, даст ему дофин их или нет». «Да, после истории со свиньями дофин сильно разочаровался в Жерве». Ляна решила рассказать Ранду о своем разговоре с Луи и о том, что он позволил ей выехать из города. Но прежде чем она успела открыть рот, до них долетели гулкие раскаты грома. Ляна вся сжалась от ужаса и прижалась к Ранду. «О, пожалуйста!» — дрожащим голосом проговорила она. «Пожалуйста, только не гроза! Я не вынесу этого!» Гром повторился. Затем послышались крики и топот множества ног. Несмотря на охватившую ее панику, Ляна все же поняла, что это не гроза, а пушечный выстрел. «Это пушка!» — прошептала она. Проклиная все на свете, Ранд взял на руки сына и закутал его в шаль. Проснувшись, малыш заплакал, но они уже выбрались на палубу. «Прочь с дороги!» — проревел попавшийся ему навстречу помощник капитана. Потом в изумлении уставился на Лианну, не веря, что на борту находится благородная леди. «Прошу прощения, милорд, леди», — сказал он. «Но вам лучше спуститься вниз. Нас атакуют». Лианна, не отрывая глаз, смотрела на корабль, который находился южнее их. На топ-мачте развивались голубые флажки с лилиями Франции. Шпиль венчала восьмиконечная звезда. «Я знаю, что это за корабль», — проговорила Лианна. Огонь и дым вырвались из одной из пушек судна, и всего в нескольких ярдах от приятного путешествия шлепнулось в воду ядро. Сердце Лианны учащенно забилось.